Вы наносите неизвестный урона. 10. Заблокировано 5. Победа. Неизвестный наносит вам урона. 18. Вы погибли. Перед смертью я успел забрать одного хилера и успешно растратил почти всю свою ману. Несколько секунд мне пришлось собираться с мыслями, ибо голова после смерти раскалывалась. Но медлить было нельзя, враги принялись гонять Таншу словно кролика на охоте. Еще не совсем нормально соображая, я возродился и сразу врубил хладный бриз, что стало большой неожиданностью для второго хилера. Да и остальные отреагировали не сразу. Вы наносите неизвестный урона. 10. Заблокировано 5. Победа. Неизвестный наносит вам урона. 16. Вы погибли. Минус еще один хилер после нескольких итераций бриза. В голове царил туман. Но, к счастью, от меня не требовались сложные математические вычисления. Просто еще раз подняться и продолжить бой. Следить, что там происходит у Кары, возможности особой не было, но я надеялся, что эльфийка держится. Смерть, помимо прочего, помогала сниматься с игры, которые периодически бросали защитники. Я возродился и бросился к лучникам, которых умело отвлекла тень с помощью атак в спину. Вы наносите неизвестный урона. 13. Вы наносите неизвестный урона. 19. Противник запечатан. Вы наносите неизвестный урона. 15. Я сосредоточился на метателе, по которому проходил солидный дамаг. Если он не уворачивался, конечно, но благодаря высокой скорости поворота бриза и моим бонусам на скорость передвижения мне удавалось держать его в прицеле. Ко всему прочему напомнил о себе дополнительный бонус моего посоха, запечатав врага на одном месте, но добила метателя Танша, украв у меня килл прямо перед самой моей смертью. Неизвестный наносит вам урона. 14. Вы погибли. Один из членов вашей группы боевая стая погиб. Лучник попал по мне очередной стрелой, а маг льда запустил нечто похожее на облако осколков, только более разрушительное, по Танше. На этот раз кошка не успела убраться с пути. Я же чуть погодя возродился и бросился к лучнику. Пришлось потратить еще одну жизнь, но я с ним справился. Вы наносите неизвестный урона. 9. Победа. Ты не можешь возрождаться бесконечно, воскликнул маг в ужасе. Прикройте меня. Какая встреча, Джи, узнал я его голос. Отправляйся в ад. Тебя там заждались. Хоть я и произнес столь пафосную фразу, однако у врага в отличие от меня были полные хп вместе с ледяной броней, а у меня лишь 20 здоровья и маны после воскрешения. Плюс криптор, разумеется, владел бескастовым спиллом, причем более крутой версией 30 левела. Мне пришлось потратить еще 3 жизни, чтобы сбить с него покров. Мозги начали превращаться в кашу, закипая, несмотря на весьма прохладное общение с ледяным магом. Криптор под псевдонимом Джиджи осознал, что я так могу возрождаться до бесконечности, поэтому бросился к своим бойцам, которые также наконец увидели, что сзади не все ладно. Клинок отделился от соратников и бросился на меня. С ним мне даже проще будет, ибо от меча увернуться чуть легче, чем от ледяного потока. Тем временем защитники все еще сидели на Каре. Один пет врагов отсутствовал, то ли помер, то ли мы убили его владельца, а второй пет грыз Шантри, отвлекая нашего хилера от ее основной задачи. Собаки-гномки пали, так что она не могла защитить себя. К счастью, ее древесная кожа позволила Шантри продержаться до момента, когда у Кары откатилась издевка, и эльфийка согрела на себя вражеского пета. Джиджи, похоже, решил использовать мою стратегию, ринувшись на Шантри в ближний бой. Каким-то образом агр на него не подействовал, но гномка успела бросить исцеление на Кару, здоровье которой без долгого лечения просело. Я же умудрился забрать клинка, не потеряв ни одной жизни, заблокировав его двуручник посохом. Урон по мне прошел, но сниженный. Не зря все-таки нарядился в среднюю броню. Неизвестный наносит вам урона. 9. Вы наносите неизвестный урона. 16. Вы наносите неизвестный урона. 14. Победа. Всего лишь единица здоровья осталась в запасе. Мана на нуле. Мозги соображали плохо, так что я не представлял, что лучше. Подставиться и умереть или заглотить зелье и восстановиться. Вроде бы Кара только что обновила свой агр, поэтому я выбрал второй вариант и быстро опрокинул по пузырьку редкого ранга, которые восстанавливали по 30 единиц здоровья или маны. Шантри сделала единственную правильную вещь, когда на тебя летит топовый маг льда. Побежала прочь, причем благодаря кошачьим очивкам бегала гномка шустро. Однако Джи бросил нечто похожее на заморозку и смог попасть по цели. Скорость полета заморозки превосходила традиционные заклинания, так что ее как раз и использовали, чтобы захватить и обездвижить убегающую цель. Поймав жертву в свои сети, Джи принялся плести нечто убойное. Шантрижи не стала ничего выдумывать, просто наложив еще одно исцеление на Кару перед тем, как Криптор отправил ее на иной план бытия. Я же в это время, попав под действие новой насмешки, добил Петой одного танка, который уже использовал ранее свой бабл. Снявшись с Агра, я побежал на Джи, который как раз расправился с гномкой. Шансов у него особых не было. Криптор отправил в меня заморозку, сковав мои ноги льдом, после чего застыл в непонятках, не решаясь меня убивать. Что ж, меня и такой вариант устраивал. Я принялся плести облако осколков, но и Джи не тормозил. Словно два ковбоя в вестерне мы выстрелили одновременно. Как оказалось, Джи выпустил также облако, только следующего уровня развития. Два стеклянных роя столкнулись и частично осыпались ледяными осколками на черную землю, частично продолжили свой полет вперед к своим целям. Вы наносите неизвестный урона. 54. Победа. Неизвестный наносит вам урона. 36. Вы погибли. Здоровья у Криптора было не так и много для его высокого уровня. По всей видимости, вкладывал все очки в инту. Некоторые сосульки весьма болезненно впились в открытые участки тела, другие сильно ударили по броне, а парочка попали мне по лицу. Я переждал несколько секунд, приходя в себя. В голове царил раздрай из-за смертей. Лишь одна мысль гнала меня вперед. Время на воскрешение может вскоре истечь. После возрождения я испил зелье и набросился на последнего танка, который вскоре окутался баблом. Времени тратить было нельзя, так что я встал так, чтобы между нами с врагом стояла Кара, достал свиток и принялся воскрешать Шантри. Спустя несколько десятков секунд гномка возродилась в лучах желтого света. «Бессу!» — скомандовал я. Бекс понятливо закивала, принялась судорожно доставать кристаллы и кастовать оживление. Я же достал другой одноразовый расходник, свиток воскрешения питомца и активировал его. За нее я переживал больше всего, ибо Ворониха погибла в самом начале схватки, и доступное время воскрешения могло быть на исходе. К счастью, мы успели. Безымянная и Сцилла встали в строй. Поскольку Танша погибла относительно недавно, я не стал тратить еще один свиток. Шантри подождала отката заклинания и взялась за воскрешение последнего пока еще мертвого участника группы. «Стойте! Пощадите!» — запел знакомую песенку защитник. Бабл его подошел к концу, а здоровье после нескольких залпов опустилось до минимальной отметки. «Погодите!» — скомандовал я. «Зачем вы решили убить Крипторов? Больше денег захотелось? Это все босс Салин. Он посчитал, что больше трех крипторов на этаже слишком много. Так значит, его нынешнее имя было Алин-Алин», — уточнила Кара. Можно было догадаться, что и псевдоним в маске он себе выберет повторяющийся. Башка начинала потихоньку соображать, и мне подумалось, что свидетель, который сможет подтвердить нашу непричастность к нападению на Тумана и Джи, может быть нам полезен. С другой стороны, он может ляпнуть и кое-что лишнее, о моих способностях к возрождению, к примеру. «Сохраните мне жизнь. Я знаю, где находится схрон босса. Мы спрятали там вещи, оставшиеся от команды Тумана. Босс опасался, что нас станут обыскивать и опознают вещи, поэтому пока решил дать им отлежаться. Говори», — произнес я. «Отведите меня в аванпост, и я все расскажу», — откликнулся защитник. «Детка, кончай с ним», — хмыкнул я. «Стойте. Минус 190 48 и 252», быстро протараторил щитоносец в маске. «Вы наносите неизвестный урона. 7. Победа». Поразмыслив, я решил, что хороший враг – это мертвый враг, а с крипторами как-нибудь объяснимся потом. Что же, обозрел я место боя и вздохнул. «По-видимому, на сегодня наша смена закончена. Ты в порядке?» – уточнила чуткая Танша. В голове все еще стучал набат из-за слишком частых перерождений, да глаз дергался. Но ничего, оклемаюсь со временем. Я мог сбиться со счета, но похоже, теперь мой счетчик смертей достиг 60-ков. Шансы на прохождение подземелья с сотней смертей еще остаются, но мне они кажутся не слишком высокими. Да и какой смысл в подобном достижении, если любая участница из пати скорее всего наберет смертей меньше меня? «Порядок, как сами, одну смерть переживу», — сурово произнесла Шантри. «Ава», — беспечно махнула Ринаспир. «Безымянная», — уточнил я у последней участницы группы. «Никаких проблем», — ответила та равнодушно. «Благодарю за воскрешение. Я отправился сгребать лут с погибших, решив собрать их в отдельное кольцо на всякий случай. попутно анализируя наши ошибки в бою, которых редко удается избежать. Несмотря на то, что группа Джиджи состояла из 10 авантюристов, как и отряд разбойников, с которым мы разобрались ранее, крипторская пати оказалась намного сильнее. Еще немного, и мы могли бы потерять карамельку, после чего моим перерождением настал бы конец. Да, наконец-то я получила палача, донеслось обрадованно от кошки. Сомнительное достижение, заметила Шана. Ничего ты не понимаешь в скрытности, мастер, произнесла безымянная. Посмотрев, куда она указывает, я увидел торчащую из-за пригорка голову человека, который издалека наблюдал за нами. Я заглянул в его статус и заметил смутно знакомое мне имя и название группы. За время скитаний по этажу мы так или иначе контактировали почти со всеми группами, за исключением тех, у кого есть собственные крипторы. Вроде как глубинные кланы чаще всего зовут именно клановых открывашек для доступа в данжи. «Ты чего там вынюхиваешь?» – поинтересовался я. «Мы услышали шум схватки, и меня отправили поглядеть, что у вас происходит». «Господин Роджер», – осторожно произнес он, находясь на безопасном расстоянии от нашей пати. Преступником оказался Криптор Джи. «Мы распутали дело», – хмыкнул я. «Я на самом деле начала не видел, но если заплатите, то скажу, что первым напал Криптор Джи. Вот же шторгаши, со всего готовы урвать прибыль. Спасибо, мы сами справимся». Пока слухи не начали распространяться по этажу, мы вернулись к аванпосту, используя быстрое перемещение. Костерок была удивлена нашим скорым возвращением, поскольку до конца смены еще оставалось несколько часов, но мы быстро объяснились. В том числе поведали свою историю и широкому кругу лиц, которые обретались в общем зале Хильстадда. Костерок же вызвала других координаторов, а те связались со своими крипторами. Довольно быстро в аванпост прибыли Зарманхалтер, разрушитель крипты Атраксисхалтер, высокая шишка из глубинного клана, которая занималась расследованием дела. Кажется, он приходился Зарманну двоюродным дядей. Мужчины даже усы носили одинаковые, делая их похожими друг на друга словно братья. Оба могли позволить себе омоложение, и разницы в возрасте не было. Представители клана Халтер держали себя ровно на 30 годах. Я подробно поведал о случившемся Атраксису, особо ничего не скрывая. Предъявил кольцо с лутом павших, сообщил о координатах, которые нам выдал защитник. Следователь Халтер задавал порой весьма провокационные вопросы, но в целом наш рассказ звучал убедительно. Все-таки шла именно наша смена, во время которой наш отряд видела множество охотничьих групп в разное время. Глупо устраивать засаду на чужого криптора в это время. Да и что именно мог делать Джиджи в такой глуши пылающей дельты вне своей смены, так просто сходу не придумать. Обычно крипторы предпочитали вести себя осторожно. Немного жаль, что я не смог обменяться с ним больше пары фраз и узнать, для чего он затеял вражду, но версия защитника звучала вполне правдиво. С Джи другие крипторы общались мало. Он был персоной неразговорчивой, но от него доносились фразочки в духе «пять крипторов слишком много для этажа». Его желание осуществилось. Теперь на этаже осталось всего три команды крипторов. И хотя неофициально правящий в Дельте клан Халтер остался удовлетворен нашими ответами, разрушитель крипт остался при своем мнении. «Слишком удобно для тебя все складывается, господин весельчак Роджер. Я не верю, что ты не причастен к гибели Тумана и Джи. Наверняка ты каким-то образом надоумил Джи атаковать Тумана. Либо вы изначально были с ним в сговоре и напали на Тумана совместно, а затем рассорились. И что за демонов летающий лучник в твоей группе? Слишком похоже на ночного демона. Вы служите ордену?» — указал на меня перстом криптор. «Ночной демон?» — переспросил Атраксис. Я бросил быстрый взгляд на безымянную, лица которой за маской было не видно. Шестеренки быстро закрутились в моей голове. Я припомнил, что говорили о способностях ночного демона, по слухам он умел летать, а также вспомнил оговорку о потере драколюткой неба. Пазл сложился, и я понял, почему безымянная так сильно жаждала вернуться в небо, раз даже отправилась в явно враждебное ей место для получения класса у драконов. Так значит, в ордене она была не рядовым отступником, а кем-то большим. У меня были лишь подозрения на данный счет, и теперь они подтвердились. Богиня даровала ей суперспособности, но забрала, когда рогатая решила покинуть компанию ночников. И почему она выбрала прозвище «демон» тоже понятно, ее драколюдская внешность весьма смахивает на краснокожих рогатых тварей. Обстановка стала накаляться. «Мой сопартиец не состоит в ордене», — выдал я. «У него может не быть достижения, но это не значит, что он не служит ночникам, парировал разрушитель крипт. Думаешь, разведчики ордена будут расхаживать на людях с достижениями, которые может увидеть высокоранговая оценка? Я с сомнением перевел взгляд на безымянную, которая хранила молчание. Что ж, ее прошлое действительно доставило нам проблем. Но если так подумать, богиня не станет лишать своего благословения, просто чтобы сделать из нее простого разведчика. Я фыркнул. Из нее разведчик, как из меня балерина. Мы должны проверить ваши статусы, принялся давить Атраксис Халтер авторитетом. Черта с два, вспылил я. Мы, адепты ордена паломников, заявила Шантри твердо. Она, часть нашей группы и находится под нашей опекой. Что с того? Нимрак тоже был святителем паломников, а сколько грязи вскрылось после его смерти, произнес разрушитель крипт. Целые адепты, слегка удивился Атраксис. В таком случае, вы не будете против, если мы пригласим всеми уважаемого представителя паломников, и он проведет проверку вашей веры? С превеликим удовольствием, буркнул я. Мне не хотелось раскрывать инкогнито, но похоже, иного выхода из тупика недоверия не существовало. Потерять столь хлебное место тоже было бы скверно. Хоть у нас есть запасной вариант с Раккадусом и криптами Артесбрана, возвращаться обратно к монстрам желания не возникало. Халтеры связались со столицей, и вскоре в Хильстад заявился некто Даринель Тусанкти, явно не молодой эльф в рясе рангом наставник ордена паломников, с длинными остроконечными ушами, заметными морщинами и седыми прядями в волосах. За ним следовало трое паломников помладше. Строчка возраста в статусе Тусанкти показывала аж 212 лет, но при этом уровень был всего 20 краткое. Впрочем, если все время стремиться догнать топов, до столь преклонного возраста легко можно и не дожить. Тихая, непыльная кабинетная работенка в ордене способствует долголетию, но судя по всему платит там не ахти, раз денег на омоложение ему не хватает. Тусанкти, поразилась вдруг карамелька, завидев орденца. Вы из другого мира, я родом из подземелья, дитя, проговорил наставник спокойно, но мои предки действительно прибыли из иного мира. Боги подземелья нередко подбирают там приглянувшиеся им души. Мой отец говорил, что мы происходим из благородного дома Солнечной Лозы, но все это не имеет веса в нашем мире. А где твой дом, дитя? Вопросил он с гипнотизирующим взглядом. Мой дом, я из, то есть мы скрываем свои личности, поэтому я не могу сказать, поправилась Кара. Оставим разговоры о прошлых мирах, взял слово Атраксис. Мы подозреваем группу веселого Роджера в причастности к убийствам крипторов, укрывательстве ночного демона и тайной службе на Орден Вечной Ночи. При этом задержанный уверяет, что является адептом Ордена Паломников. Мы вызвали вас, чтобы провести судилище, или как у вас называют данную процедуру, суд Божий, ответил Даринель. Иоанн Всемогущий проверяет, достойны ли причастившиеся славного звания паломника и насколько крепка их вера. Давайте закончим побыстрее, заявил я. Мне надоел этот фарс. Наставник паломников предложил нам уединиться в одной из отдельных кабинок для переговоров за дверью, что мы и сделали. Я стребовал с него письменное обещание о неразглашении приватной информации, которую он охотно подписал. Затем мы сняли свои маски, явив наши экстравагантные статусы и внешность Даринелю. Старый эльф не стал допытываться подробностей, но долго нас изучал. Его нежная улыбка мне не особо понравилась. Три адепта и послушница. Интересные классы развития. Кажется, до меня доходили некоторые слухи о вас, господин Зимин. Не покажите старику одно из своих необычных достижений, растрезвонили ведь, буркнул я, активируя ачивку разрушителя алого сердца. Благодарю за подтверждение. Уничтожение сердца – великое достижение, но оно не может служить оправданием убийством невинных, произнес он наставительно, после чего перевел взгляд на драколюдку. Никто не знает истинное имя ночного демона, но похоже, вы действительно его укрываете у себя. Безымянная покинула орден и находится под нашей защитой. Предлагаю начинать процедуру, произнес я хмуро, чувствуя себя неуютно под пристальным взором наставника. Глава 14. Божий суд начался вполне себе буднично. Тусанкти зачитал короткую речь, обращаясь к божеству и выставляя меня в качестве оппонента. По словам старого эльфа, Демиург не всегда приходил на зов, мелкие споры его не интересовали, но нас он почтил своим вниманием. Мой амулет неподвижности завибрировал как сумасшедший, сигнализируя о божественном присутствии. Мы с наставником окутались мягким сиянием, и я почувствовал, словно кто-то грубо и быстро пролистывает страницы книги моего разума, будто бы моя тушка лежала на операционном столе, а кто-то проводил операцию на мозге. Вскоре сияние спало. «Поздравляю, с повышением, коллега», – произнес Даринель с легкой усмешкой. «Серьезно?» – я взглянул в собственный статус и с удивлением узрел в нем достижение наставник паломников. Иногда мне кажется то или иное решение его всесведущности не слишком оправданным, и наделять столь высокими полномочиями молодых юношей, по моему скромному мнению, преждевременно. Но божественные пути неисповедимы. Похоже, Иоанн Всемогущий благоволит вам, господин Зимин. Тот факт, что вы на 20 уровне развития способны открывать крипты, также не может не наталкивать на определенные мысли. Про подписку о неразглашении помните, не беспокойтесь. Истинные паломники держат свое слово. Значит, обвинения с меня сняты, ваше повышение говорит само за себя. Однако я бы рекомендовал вам трижды подумать над кандидатурой Безымянной. Раз уж мы собрались, можем и спросить у Иоанна разрешение на вступление Безымянной в Орден паломников. Дополнительное ХП с Манайей явно не помешает. Вы считаете, что мне разрешат вступить в паломники? Произнесла Драколюдка. Ты против? Как будет угодно мастеру, склонила она голову. Позвольте уточнить, господин Зимин, вы желаете наставить бывшего члена Ордена Вечной Ночи по прозвищу Ночной Демон, за плечами которого десятки жертв, на светлый путь паломника? Нахмурился Тусанкти. Почему нет? Пожал я плечами. Действительно, почему? Тяжело вздохнул старый эльф. Я не собираюсь рекомендовать Черь Крылатую Иоанну Всемогущему, но теперь это можете сделать вы сами, коллега-наставник. Точно. Что для этого требуется? Обратитесь с искренней молитвой к Вездесущему, и возможно он снизойдет до вас. Время и место не имеет особого значения, хотя лучше всего обращаться к Богу в храме, как предписывают наши правила. Ладно, попытка не пытка. Иоанн Вездесущий, если не влом, взгляни на эту прелестную девушку, которая пока не имеет личного имени. Какие рожки, какие крылышки, какой хвостик, просто вах. Она определенно будет отлично смотреться в монашеской рясе. Мой амулет начал снова вибрировать, показывая божественное присутствие рядом, и я решил, что это хороший знак. Ну и чтобы два раза не вставать, посмотри еще на прекрасную Таншуринаспир. По-моему, эльфа уже заслужила повышение до адепта. Драколюдка на несколько секунд осветилась божественным светом, получив достижение послушника паломников, а вот темную демиург продинамил, так и оставив с первой ачивкой. «Не заслужила», — выдала Кара. «Не больно-то и хотелось», — фыркнула Танша. «Весьма занятно», — покачал головой Тусанкти. «Что ж, будем надеяться, что вам хватит сил, наставник, чтобы совладать с ночным демоном, крылатым палачом. Можете не сомневаться». Безымянная неопределенно дернула плечом, не став комментировать свою смену сторон. Светлая, темная, какая разница? Важно лишь, где плюшки жирнее, да начальство менее строгое. Совокупный бонус драколюдки к ХП и мане после падения из-за тонкой кости снова возрос до плюс 20. Достижения первой драколюты послушник паломников неплохо бустили данные параметры. Мы надели свои маски и покинули кабинку. Старый наставник быстро подтвердил нашу непричастность к смертям и даже поручился за ночного демона. Я в принципе и не думал, что смогу долго хранить драколюдку в секрете, но будем надеяться, что дальше узкого круга лиц скрипторов и наставника паломников информация не уйдет. Разрушитель крипт хоть и остался недоволен, но ему пришлось утереться. Пока мы общались, подданные клана Халтер смотались к указанным нами координатам и нашли спрятанный сундук с вещами уничтоженной команды Тумана. Как оказалось, у них имелся дом и родственники в Эллингосте, которым и решили отправить предметы в качестве компенсации. Лут с Джижи, вполне себе неплохой, оставили нам как законную добычу, а там только одной наличности выпало на 30 золотых, не говоря про редкий шмот. Жаль, что рандом съел большую часть наличности Джи, но не стоит быть таким уж жадным. Я еще прекрасно помнил, как трясся над каждым добытым медиком. После того, как лишние уши покинули аванпост и остались лишь крипторы с координаторами, мы, не откладывая дело в дальний ящик, договорились насчет смен. Я ничего не имел против ночных часов, все равно на этаже не светит солнце. В остальном нарезали суточный пирог равными частями, каждому по 8 часов. Спустя некоторое время мы разбрелись по своим углам. «Мастер, позволите вопрос?» – поинтересовалась Бесса, когда осталась лишь наша пати. «Конечно, вы действительно не считаете мои драконьи черты отвратительными?» «Нет, по мне так весьма симпатично». «Понятно», — произнесла Бесса скупо. «Когда ты собиралась нам рассказать о своем прошлом, ночной демон?» — поинтересовалась Шантри сурово. «Сначала мне казалось, что вам известно о моих деяниях в Ордене», — невозмутимо ответила драколюдка. «Поняв, что вы не в курсе, я несколько раз собиралась открыться, но так и не решилась. Это нормально, что в нашей группе теперь ночной демон. У всех свои недостатки», — ответил я. «Ты ведь тоже не хотела нам сообщать кое-то о своих родственниках, но я тебя за это не виню». Гномка грустно вздохнула. «Ночной демон, значит», — заметил я. «Сама придумала такое прозвище?» «Нет, старшие мистеры. Так ты была важной персоной в Ордене?» — спросила Танша. «Нет, я не поднялась выше еретика. Просто делала то, что скажут мистеры. Поэтому ты так хотела вернуть себе небо?» — поинтересовался я. «У тебя имелись божественные навыки, и ты их потеряла, когда ушла из Ордена. Богине ночи не понравились мои действия, и она отняла данное мне благословение. Моя способность называлась отрешение. Навык дал мне возможность летать, а также полностью убрал необходимость прицеливаться из дальнобойного оружия, что не только значительно повысило скорострельность из луков, но и позволило мне атаковать врага без зависания в воздухе. Мой класс огненный стрелок все равно требует зависать на одном месте во время прицеливания, так что по мне в этот момент легко попасть. С отрешением я могла двигаться безостановочно, поливая врагов стрелами. Они мало что могли мне противопоставить. Звучит убойно, представил я в уме шустрого летающего лучника, стреляющего стрелами как из автомата. «Ваши способности лучше моих, мастер», — польстила рогатая. «А побочные эффекты были, как у моего целомудрия или благозвучия кары. Для поддержания отрешения я не могла получать похвалу от других людей или хвалить кого-либо, иначе бонусы божественного навыка быстро снижались. Падала скорость полета и обратно возрастало время прицеливания. Служители быстро прознали о моих ша-штрафах, а мистеры распространили запрет на какую-либо похвалу в мой адрес. Поначалу я радовалась, что смогла быть кому-то полезна. На мои способности полагались, но со временем запрет сам собой трансформировался в полное игнорирование ночного демона. Бесса замолчала на несколько секунд, собираясь с мыслями. Рядовые отступники опасались заговаривать со мной, не желая последствий и наказания. Я начала ощущать себя невидимкой даже в стенах цитадели. А ведь пришла я в Орден после многих лет скитаний, только чтобы избавиться от снедающего одиночества. В один из дней я осознала, что снова осталась одна, пускай вокруг и ходили люди. Богиня обманула меня. Поняв, что нет никакой разницы, я покинула Орден и вернулась к одиночной охоте. Сражаться с монстрами в одиночку было непросто, особенно на глубинных этажах, но мне удавалось выманивать небольшие группы и убивать бездушных на расстоянии. Богиня в отместку забрала мое отрешение, я потеряла свои крылья, с чем так и не смогла смириться. Дальнейшее вам известно. Хотя тон, с которым Бесса вела повествование, казался холодным и равнодушным, в ее рассказе чувствовалась затаенная боль. Вряд ли бы я смог годами охотиться на твари подземелья, не контактируя с другими людьми. Все же человек, животное социальное. Хаем, ты больше не одна, проговорил я, глядя на тонкую фигуру безымянной. Я знаю, мастер, просто ответила она. А что другие орденцы с божественным благословением? Вопросила Танша. Что скажешь про ведьму? Ночная ведьма получила свои способности не так давно. У меня не было особой возможности узнать ее лучше, ведь ее божественный навык под названием «Избавление» имел не менее чудовищные ша-штрафы. Ведьма не могла привязываться к кому-либо, иначе ее способность начинала сбоить. Ходили слухи, что ради данной силы она избавилась от всей своей семьи. Сидящая рядом Шантри напряглась и нашла мою руку своей ладошкой, крепко сжав. Да, с целомудрием это еще мне повезло, да, почесал я подбородок. Ильян в отличие от Ари не такие жестокие штрафы выдумывает. Мне неизвестно, заметила Бесса. Мы поинтересовались насчет остальных избранников богини, но драколюдка знала не намного больше нашего. Уже смог быстро перемещаться, владыка, создавать порталы. Про их штрафы ходили лишь смутные догадки. Из интересного с добычи с Джиджи мы подняли серьгу ясновидца редкого ранга, дающую аж плюс 5 к интеллекту. Стоило такое украшение не один десяток золотых, но с нашими доходами мы вполне могли оставить ее себе. Ну и разумеется, нельзя не отметить гнетущий раздражающий ноль, который теперь снова после многочисленных смертей фигурировал в моем статусе в графе опыт. Начиная сначала, парень, что называется, ну, Немного опыта мне система отсыпала за уничтожение игроков, так что опыта было чуть больше ноля, но утешением данные крохи экспы служить не могли. Я связался с когтем, отправив заказ на новую повозку, а то наш экипаж из красного дерева уже дышал на ладан. Спустя некоторое время наш пушистый поставщик доставил нам экипаж из железного дерева редкого ранга, который обошелся нам в 23 золотых. Точно такой же компоновки, как и прошлый, не сильно широкий, на 6 персон. Даже на относительно ровном 20 этаже встречались узкие места, где массивные кареты могли застрять, а наша повозка легко протискивалась. Новый экипаж был выкрашен в серебристо-черных тонах и в отличие от обычного ранга имел красивые резные геометрические узоры на деревянных поверхностях. Конечно, по большей части открытая повозка предназначалась для утилитарных нужд, а не для демонстрации роскоши, но мастера все равно постарались. Сиденья более мягкие и комфортные, как и продвинутая подвеска с амортизаторами. Колеса могли похвастать шиной протектором коричневого цвета из местного аналога каучука. Экипаж из железного дерева не только выглядел превосходно и имел пониженную трясучесть, но и мог похвастать бонусом к скорости передвижения в 15. Старый экипаж с крупицами прочности, служивший нам верой и правдой в разных передрягах, мы кремировали в одном из лавовых притоков дельты. Довольно быстро мы вошли в новый крипторский ритм жизни с 8-часовым рабочим днем без каких-либо выходных и отпусков. Но пока золото текло рекой, мы выкладывались по максимуму. За смену удавалось добывать чистыми до 10 золотых, не считая 2 монет, уходивших на проживание с питанием, зарплату координатору и налоги. Мы, естественно, не прям все 8 часов непрерывно разъезжали по этажу. Не так уж много руин или криптоохотники находили ежечасно. Периодически мы делали перерывы и ждали, пока Синекрыл принесет нам достаточно координат, чтобы за раз справиться с большей частью. Новый экипаж позволил нам уделить больше времени отдыху или охоте. Мы не забывали про квест на добычу пищи, поэтому старались по возможности расправляться с длиннорукими орками, с которых не только падали съестные ингредиенты, но и качалась полезная ачивка на фисурон. Со временем мы изучили этаж довольно подробно, так что научились урывать отдельные отряды мобов на чужих территориях, делая вид, что случайно на них наткнулись. Расправившись с одной пачкой бездушных, мы сразу катили дальше, и местная группа охотников не решалась конфликтовать с известной командой крипторов. В итоге мы прокачали врага орков, но приткнуть достижение было пока некуда, менять одиночную ачивку на составные не слишком рационально. У орков дельта имелась любопытная расовая способность, позволяющая им резко удлинять свои руки и атаковать ятаганами или копьями на расстоянии. В целом, несмотря на количество, мы с ними справлялись вполне легко, Кара собирала на себе мобов, а мы с бессейтаншей били АИ навыками, секущим водоворотом, дождем стрел и мельницей. Иногда некоторые орки снимались с агро, но чаще я их легко перехватывал бризом, либо Шантри направляла своих собак. Иронично, но за недели пребывания в пылающей дельте мы так ни разу и не спустились в руины или крипты. Мы много разъезжали по этажу и порой натыкались на запертые створки, возле которых не дежурила в ожидании открытия группы охотников. Считалось, что все руины принадлежат тому отряду, который промышляет на данном участке. В принципе, мы могли бы проникнуть в данж по-быстрому незамеченными, но смысла в таком действии было мало. На зачистку крипты уйдет не один час, при этом совокупный доход меньше, чем мы получаем за то же время работы криптора. Ну а опыт нам пока что не особо был нужен, тем более традиционным способом качаться придется не один год. Так что менять нашу смену крипторов на зачистку данжа мы не стали. Вместо этого подыскивали ближайшую команду охотников и успешно открывали им вход, беря дополнительный процент за сам факт нахождения данжа. Первым делом мы собрали всем полные редкие сеты доспехов. Легкий шипастый для танши, легкий хвойный для шантри и средние чешуи саламандры для безымянной, такой же, как у меня. Темная получила финальным бонусом за сбор полного сета снижение колющего урона на 25 и усиление маг-защиты от стихии воздуха на 25. У бессы те же 20 от рубящего урона и 20 к огнестойкости. Видимо, система съела 5 из-за отсутствия шлема у нас с ней. Шантри с хвойного сета получила снижение дробящего урона на 25 и усиление маг-защиты от стихии земли на 25. Забавно, что темная, что гномка, обе стали похожи на дикобразов в своей колючей броне. Карамелька единственная осталась без финального бонуса за сет из-за всего лишь трех носимых элементов брони – но у нее с каменной шкурой так плюшки зачетные. Для Шантри прикупили редкий пояс с 2 быстрыми слотами для оружия, чтобы спокойно хранить свой ветхий гримуар и костяной жезл. Танша поменяла свою подвеску скороступа на кулон остроты, который повышал вероятность крита на 6. Аналогичный получила и безымянная, которой тоже выпали неплохие бонусы на крит. Затем мы потратили кучу золота на кристаллы. Во-первых, прокачали все остальные навыки, которые еще можно было повысить на 20 уровней. Новичков у ворота до знатоков у темной с драколюткой. Двойное лезвие до тройного, а ускорение до устремления у танши. Безымянный, одиночный пробивающий выстрел до прошивающего, перьевой слой до крылатого, вихрь стрел до круговерти стрел. Темный мы прикупили ту же самую защиту крылатый слой на уворот. Карамельки, выпад до укола. Мои все навыки были уже прокачаны ранее, я лишь опнул шар света до купол света. Также мы повысили с помощью кристаллов свои характеристики до плюс 3, за исключением непрофильных. Например, Шантри оставили силу на плюс 2. У безымянной так с прокачкой характеристик пока был порядок. Разве что на себя я потратил больше, чем на остальных. Сила – 12 плюс 3. Ловкость – 12 плюс 6 плюс 3. Интеллект – 37 плюс 4 плюс 4. Выносливость – 16 плюс 3. Затем занялись наконец так называемыми усилениями. Каждый игрок мог наложить на группу лишь один узкоспециализированный партийный баф, за исключением некоторых профильных классов, у которых данное количество увеличивалось до 2-3 за счет классовых фич. К сожалению, Шантри избрала стезю смешанного класса и могла, как и остальные, накладывать лишь один баф на группу. Из-за данной игровой особенности имелся смысл собирать в поте авантюристов полностью различных классов, поскольку у каждого имелось свое уникальное групповое усиление. Помимо прочего, существовало еще 2 типа навыков – защитные и личные бафы. К первым относилась твердыня Кары, мой снежный покров, древесная кожа Шантри, крылатый слой безымянной Танши. Ко вторым – ускорение, теневой шаг. Защитное и личное усиление можно было наложить лишь по одному каждого, за исключением танков, которым давался классовый бонус. К счастью, имелась в продаже одна пассивка 17 уровня под названием «Самоотдача», которая повышала количество групповых усилений на 1. Навык имел строгие требования по классам, и изучить его смогла лишь Шантри. Как раз ей не хватало одной пассивки до полного комплекта из 3 штук. Из-за невозможности смотаться на рынок нам с Когтем было не слишком удобно разбираться с книгами навыков. Порой поставщик привозил нам книгу, а она оказывалась недоступной для изучения. Тащиться в Артесбран, где также имелся солидный выбор товаров, нам не слишком хотелось. Еще запрут навсегда в Тролликлыке и заставит пахать в качестве кланового криптора. К слову, от Танши я узнал, что после долгого ношения рабского ошейника невольник надолго получает дебаф к характеристикам, поэтому на крипторах их применяют нечасто. Тем не менее, после нескольких неудач каждый из нас изучил по личному и групповому усилению. Ничего сверхкрутого не нашлось на наши классы, но в совокупности бафы были весьма полезными. Мы с Шантри изучили личный баф в 12 уровня под названием «Быстрая медитация», которая на небольшое время ускоряла регенерацию маны на 50. Кара получила аналогичный личный скилл, только на здоровье. Назывался он «Быстрое восстановление». Вдобавок Светлая изучила каменное темя, дающее сопротивляемость оглушению на небольшой срок. Так что помимо защитной твердыни теперь наш танк мог активировать 2 личных бафа сразу. Каменное темя и «Быстрое восстановление». В стремительной схватке полезность регенерационных навыков была низкой, ведь при активации они потребляли ману, но с течением времени отдача перекрывала потерянную энергию. У Танши уже имелось устремление и теневой шаг, которые также считались личными усилениями. Безымянная изучила быстрый выстрел 12 уровня, который немного снижал время, требуемое для прицеливания. Групповые бафы нам тоже удалось отыскать после долгого перебора. Стоили они дорого, заразы, по 6-10 золотых в зависимости от типа. Я теперь мог накладывать благословление воды 15 уровня, дающие дополнительный резист всему отряду против стихии воды в 20. Безымянной досталось сразу благословление огня и благословление воздуха с аналогичными резистами против соответствующих стихий. Видимо, сказывался смешанный класс. Пускай она могла наложить на группу лишь одно усиление из 2, мы решили, что воздушный баф нам пригодится. Конкретно против вихревых элементалей или птичьих мобов, к примеру, карамелька изучила надежную броню, которая повышала физзащиту у всей группы на 10. Шантри вдобавок к лесной благости на ХП получила благословление земли, и с новой пассивкой могла накладывать оба групповых бафа одновременно. Танше подошло усиление под названием «Решительный удар», которое повышало силу критических ударов всей пати на 15. Не так и много, если учесть, что классовые бонусы некоторых прибавляли по плюс 50 от базовой атаки, но для группы в целом баф достойный. Все-таки золото моментально открывает много новых возможностей. Мы, конечно, не стали с полными сетами редкой брони, навыками и бафами сразу в несколько раз сильнее, но прибавку в мощи мы заметили сразу после первого тестирования на местных мобах. Орки разлетались словно кегли после успешного броска. Мы закрыли все текущие потребности. Конечно, тратить золото и кристаллы на усиление можно было до бесконечности, но дальше требовалось вливать просто космические суммы, а отдача не была столь высокой. Единственное, еще около 25 золотых мы потратили на 3 элемента брони из шкуры снежного волка, но на этот раз зачарованных по нашему заказу. Карамелька получила дополнительные единицы физ-защиты против всех трех типов физ-урона: рубящего, колющего и дробящего. Как раз 3 разных камня редкого ранга, дающих отличающиеся бонусы, на 3 элемента брони. Поскольку мы заказали зачарование брони с помощью алмаза, рубина и сапфира, то против стихии воздуха, огня и воды маг-защита нашего танка также получила небольшие бонусы. Остальным со сбором зачарованных сетов доспехов решили повременить. Дорого по 5-6 элементов собирать вместо 3 укары, да и эффект будет не слишком значимым. Бижутерия редкого ранга в плане серег и ожерелья стоила также каких-то несусветных деньжищ, не говоря про броню эпического ранга. Ну а эпик оружия оставалось лишь грезить. За пару месяцев по идее нафармим, но это жесть как долго. Посовещавшись, мы пришли к мнению, что усилились в достаточной степени, пора и о выходе из подполья подумать. Танша предполагала, что несколько сотен золотых могут помочь нам вернуть доступ в Эллингост. Стоило также подумать и над усилением собственной безопасности. Дежурная команда наемников после многочисленных смертей крипторов взвинтила стоимость страховки для нас сразу вдвое. И меня откровенно душила жаба. Закрыв основные пробелы, я все же решил сделать подарок одному хорошему человеку, то есть эльфу. На этот подарок ушел почти весь наш 5-дневный заработок. Я сделал заказ когтю, и вскоре кашкалют принес требуемое к нам в снятый номер в Хильстаде. «Ты собрался и дальше повышать характеристики?» – вопросила Танша, скептически глядя на груду кристаллов, которую наш поставщик вывалил прямо на кровать. «До связи, босс!» – обозначил поклон коготь, получив от меня 47 золота. «Спишемся?» – кивнул я в ответ, после чего обернулся к темной. «Нет, это подарок тебе, здесь ровно 1000 кристаллов, эмня!» – икнула Танша. «Я снял маску, раз уж мы остались наедине только с моими сопартийцами. Мы хорошо помним, как ты пожертвовала свои накопления на благо группы в трудный момент. Не знаю уж, что нас ждет в дальнейшем, но ты определенно заслужила награду. Умря я!» – воскликнула эльфийка, подталкивая кучу кристаллов поближе к себе. «Тогда, не буду откладывать». Скопище магических кристаллов вместе с фигурой девушки окутались мягким белым сиянием, а спустя пару секунд кристаллы магии на почти 50 золота испарились, оставив вместо себя звенящую пустоту и прыгающую от счастья эльфу, которая так радовалась, словно бы лет 15 сбросила вместо одного года. 27, мне 27, а кто-то уверял, что 18, заметила Шантри. Танша также сняла свою маску, быстро выудила зеркало из кольца хранения и принялась внимательно разглядывать свое миловидное личико без единого следа морщин. Вроде бы никаких изменений, пригляделся и я, изменения есть, и большие. Кошка прыгнула с места на несколько метров и повисла у меня на шее, принявшись вылизывать мои уши и шею. «Эмэр Ямс, я говорила, что обожаю тебя. Каждый раз, когда я покупаю тебе обновки», усмехнулся я. «Неправда», возмутилась она. Вдруг лишь мгновение назад светящееся от счастья лицо резко помрачнело. «Что, ты не рада?» – удивился я. «Рада. Просто у меня скоро день рождения», – вздохнула она горестно. «Снова мерзкие 28. Не все сразу, моя лунная кошка. Эдак нам придется несколько месяцев промышлять, чтобы ты осталась удовлетворена своим возрастом», – заметил я. «Радуйся, что не 29», – съязвила карамелька. «29. Это практически 30, воскликнула Танша в ужасе. «Четвертый десяток, другими словами, такую старуху Эд сразу бросит», подначила Бекс. «Молчать, мелюзга, у меня есть то, Чего нет у вас опыт? Скоро он наиграется с вами, глупыми игрушками, а уж я-то знаю, как сделать так, чтобы Эдуард всегда ко мне возвращался. Это мы еще посмотрим. Поджала губы гномка, словно бы принимая вызов. Наше крипторское счастье не продлилось долго. Спустя несколько дней на наш этаж заявилась новая конкурентка из клана Ацхин по имени Гладкая Узала Ацхин. Кошкалюдка аж на 32 уровня, владеющая магией огня. Считалось, что зверолюды не любят огненную стихию, опасаясь за свою шерстку, но эта боевитая дамочка являлась наглядным исключением. Мы поправили наши смены, снизив время работы команд до 6 часов в сутки. В отличие от нас на униемов, клан Ацхин пользовался большим уважением, так что испытательный срок со сниженными часами ей никто устраивать не стал. Заработок наш уменьшился, но в целом стало поспокойнее. После устранения Джиджи нападения прекратились, а разрушитель крипт перестал цепляться к нам. Мы вернулись к крипторским будням, подмечая по нервозности карамельки, что приближается время очередных процедур. Я в очередной раз предпринял попытку найти лекарство от штрафов целомудрия. На этот раз я решил поинтересоваться у острого когтя лицом к лицу, когда он притащил нам один из заказов. У меня есть не совсем обычная просьба. Ты ведь можешь достать все, что угодно. Конечно, босс, усмехнулся кошак. Не буду вдаваться в подробности, но, видишь ли, из-за некоторых событий я стал, кахаем, излишне чувствительным и легковозбудимым. Так может из-за самок в твоей группе, босс, судя по голосу и запаху, одна из них очень даже нячего. Это он мою Танюху учуял, что ли? Смотри, на кого когти выпускаешь, а то хвосты оторвать могут, предостерег я. Короче, мне нужно средство для усмирения возбуждения, или другими словами, для повышения своего целомудрия. Даже не знаю, что сказать, босс, коготь почесал шерсть на морде. Слыхал, что отшельники используют решительный разум, дабы отрешиться от мерзких искушений. Решительный разум – та пассивка, что дает сопротивляемость магии подчинения. Именно. Отлично, тогда тащи. Какие у навыка требования? Коготь поведал, что базовую пассивку можно изучить уже на 10 левелей и требует она в основном инту. На 20-м же можно повысить до следующего этапа развития. Хоть пассивка вместе с кристаллами для повышения влетели мне в копеечку, я не стал экономить. На вопросы девчонок заявил, что пригодится, если кто-то будет кастовать на мне подчиняющую магию. Решительный разум трансформировался в решительное сознание. После активации новой пассивки в моей голове действительно воцарялось спокойствие и умиротворение. Хотя это могло быть просто самовнушением. Требовался натурный эксперимент для подтверждения эффекта. Договорившись с Узалой об отгуле на пару дней и обменявшись сменами, я провел с девушками бурную ночь, вдоволь натешившись. Танша поистине расстаралась, удовлетворив любые мои капризы в качестве благодарности за подарок. И даже Шантри проявила инициативу, стараясь не отставать от конкурентки. Стоило отметить, что гномка многому научилась, наблюдая за темной, хотя все равно порой дико смущалась и вела себя неуклюже. Кара также спустила пар, уже немного привыкнув к нашим постельным забавам и научившись получать удовольствие. Огриный класс пошел эльфийке на пользу. После терапии я включил решительное сознание в качестве одной из пассивок и принялся как обычно восстанавливать свое целомудрие, распевая разные песенки. Изученный навык и впрямь сократил требуемое время восстановления бонуса с 3 дней до 2 каким-то волшебным образом. В 1,5 раза. Я сразу затребовал у когтя какую-нибудь еще аналогичную пассивку или баф на сопротивляемость магии подчинения, но ничего подобного найти у него не вышло. Не зря решительное сознание так высоко ценилось. Единственное, мне удалось приобрести амулет, дающий слабые резисты сразу против магии подчинения и контроля. По сравнению с решительным сознанием ерунда, но в любом случае пригодится для ускорения восстановления после очередного сеанса терапии. В один из вечеров мы коротали время внизу, поигрывая в тхангл. Теперь мои красноцветы на фоне доходов с руин почти не приносят никакой пользы, вздохнула гномка печально. Переживаешь, что стало приносить меньше прибыли? Тогда тебе стоит твой сок продавать, хе-хе, усмехнулся я. Будет тебе хит продаж. Сок? Переспросила дриадка непонятливо, но до нее быстро дошло. Пошляк, ее сок действительно такой вкусный, подивилась Танша. Божественный нектар. Сок юной дриады должен зайти на ура Толстосума Меллингаста. Прекратите, буркнула Шана смущенно. предлагаешь делать из этого напиток?» – скептически заметила Ринаспир. «А что, слишком маленькие порции получится? Лучше добавлять сок в крем для кожи», – предложила Танша. «Откроем косметическую линию «Секреты Дриады». Светские львицы Эллингаста будут в восторге. Золото потечет рекой. Правда? Тогда и Шане придется течь рекой», – ухмыльнулась темная. «Вы надо мной издеваетесь», – воскликнула Шантри нервно. «Хватит обсуждать столь похабные планы. Никому мой сок даром не нужен. Ты недооцениваешь силу похоти, моя прелесть, и желание женщин выглядеть красивыми», — добавила Танша. «Неважно, никаких напитков и кремов», — насупилась Дриадка. «И хватит надо мной подшучивать». Вволю повеселившись вместе с Таншей над гномкой, я вскоре вернулся к восстановлению бонуса. Не то, чтобы я стал прям мегапопулярным в Хильстагде, но с развлечением дела здесь обстояли туго. Так что слушали мои песенки охотно, оставляли иногда чаевые в качестве поощрения, которые обычно ходила собирать Шантри. Один безымянный щуплый незнакомец в маске, показавшийся мне почему-то смутно знакомым, и вовсе, целую россыпь серебра пожертвовал после прослушивания моего концерта. Мы в этот вечер знатно отпраздновали последний день выходных, ведь завтра нам пора возвращаться к работе, а понедельник, как известно, день тяжелый. Мы даже не подозревали насколько. Глава 15. Наша смена после обновления расписания с четвертым криптором теперь начиналась в 6 утра. Бесса разбудила нас как обычно. Мы совершили утренний мацион, переговорили с костерком, взяв первые координаты, после чего покинули аванпост. В такую рань мы приноровились перекусывать прямо в экипаже. Я командовал Сциллей снизить темп передвижения и предупреждал, когда нам требовалось перепрыгнуть через лавовые ручьи. Новый экипаж показывал себя великолепно в плане сглаживания неровностей земли. Одни из первых координат оказались почти на самом краю Черного острова, поэтому мы плелись довольно долго. «Мастер, за нами погоня», — произнесла безымянная будничным тоном. «Что?» — я отложил сэндвич с саламандрятиной и обернулся. «За нами на полных парах следовали две большие повозки», на каждой из которых размещалось сразу по десятку человек. Часть устроилась на сиденьях, часть стояли по бокам на приставках, держась за поручни, в основном без скрывающих масок. По развивающимся черным накидкам стало понятно сразу: за нами гонится ночной орден. «Вам не уйти», — прокричал один из них грозно. Я моментально дал Сцилле команду бежать во всю прыть. Ворониха ускорилась, вырывая когтями клочья земли и камней от усердия. На первый взгляд среди ночников было не так много 20 плюс игроков, но сразу две пачки может оказаться для нас перебором. Я неспешно доел сэндвич. Ночники не отставали. Я старался петлять меж черных холмов, заворачивать за обсидиановые колонны, но орденцы твердо сидели на хвосте. Их ездовые маунты почти не уступали Сцилле. Причем они держались чуть ближе к аванпосту, так, чтобы быстро отрезать нам путь, если мы захотим вдруг прорваться к Хильстагду. К сожалению, перестреливаться из экипажа на дальней дистанции не получится. Подземелье поощряло лишь честную схватку на своих двоих, а повозки и маунты предназначались для передвижения, а не для сражений. Если меня согрит, скорее всего я сам остановлю Сциллу и вступлю в ближний бой. Вот настырные. И как только разыскали нас так быстро на этаже, вроде бы от аванпоста за нами никто не следил. Странно, что на своих двоих не пытаются догнать, ведь скорость передвижения бегом выше, чем у запряженных питов. Мы проезжали мимо формящих групп охотников, но те бросаться нам на помощь не спешили. Не хочется показывать наши способности незнакомцам, но похоже лучшим вариантом будет остановиться рядом с какой-нибудь группой авантюристов и принять бой. С подмогой в лице другой пати мы быстро покончим с ночными паскудами. Приняв решение, я начал выискивать ближайшую пати бедняжек, которым не повезет выступить в качестве нашего мясного щита, однако мы не успели. Впереди на нашем пути показались еще две повозки, полные ночного личного состава. За исключением пары человек орденцы не носили маски. Справа в сотне метров плескался бескрайний океан лавы, слева высился черный сталагнат, каменная оплывшая колонна от пола до потолка, в которых порой появлялся вход в крипты. Так что обойти засаду вряд ли получится. «Стоять!» — приказал я Сцилле вслух, оценив обстановку. Питомец послушно остановил повозку. «Вот мы и встретились снова, веселый Роджер», — произнесла та, «кого мы хотели видеть меньше всего. Или мне стоит обращаться к тебе, Эдуард? Ку-ху-ху. Как ты нас нашла, ведьма?» — скривился я. Позади подоспели наши преследователи, остановились на удобном расстоянии и спешились. Им оставалось лишь дождаться команды от начальницы, после чего цепные псы и ордена вцепятся в глотки своим жертвам. Было не так уж сложно догадаться, куда ты подашься со своим уроном. В арте с брони ты бы от меня не скрылся, но в дельте вести дела легче. А тебе, крошка, стоит внимательнее проверять все монеты, которые ты получаешь от незнакомцев. Че что? Ахнула Шантри. Гномка обратила взор внутрь себя, по всей видимости, рассматривая свой инвентарь, и спустя секунду вытащила из кольца серебряную монету, которую сразу выбросила на землю. Она почему-то не соединилась с остальными, но моя оценка ничего не нашла, проговорила гномка расстроена. Я применил свой досмотр. Монета из чистого серебра. На вид обычная монета, но ее блеск кажется подозрительным. Так это аналог тех самых талисманов, с помощью которых нас находит Синекрыл. Ты нам жучок подкинула, хитро, похвалил я. Поняв, что драки не избежать, мы спешились, и я убрал мешающий экипаж в кольцо питомца. Орденцы также слезли с повозок. Четыре почти полные поти, да еще с ночной ведьмой, это будет тяжко. Тем более их бонусы на урон еще действуют. Я дала тебе достаточно времени, чтобы подумать над щедрым предложением ордена, произнесла женщина. Твое решение, Зимин, катись колбаской по Малой Эллингасской. Это не тот ответ, который мне нужен. Ку-ху-ху. Пожалуйста, оставь нас в покое, мама. Обратилась Шантри к ночной ведьме. Как мило. Крошка Шана заботится о своем предводителе. Жаль, я все-таки не избавилась от тебя раньше. Ты чудовище. Прокричала младшая Бекс. О, благодарю за комплимент, ку-ху. Рассмеялась ведьма. Как насчет такого предложения? Крошка, вы оставляете мне моего сладенького Эдуарда, и мы отпускаем остальных. Можешь и не мечтать, без боя мы не сдадимся, ввернула Карамелька. Мистер, тут охотники ползают, донеслось из группы, которая нас преследовала. Так разберитесь с ними, остолопы. Да, мистер. Присмотревшись, я заметил авантюристов, которые не вовремя решили приблизиться к нам и поглядеть, что тут происходит. Одна группа орденцов откололась и направилась к охотникам, чтобы разобраться с проблемой. 9 ночников против 6 авантюристов, но на первых я бы не стал ставить, поскольку не все орденцы преодолели планку 20 уровня. 3 пати уже полегче, хотя что делать с ведьмой все еще непонятно. Отходим к колонне, шепнул я своим негромко. Мы стали медленно сдвигаться к обсидиановому сталагнату. Расскажите нам про орден, мисс ведьма. Каков график работы? Соцпакет. Сколько дней отпуска в году? Мед страховка хорошая? Предводительница зависла на какое-то время, пытаясь осмыслить мои вопросы. Мы пока отходили к укрытию. О чем это ты толкуешь? Откликнулся стоящий рядом с мистером мужчина по имени Агарис. Похоже, кто-то из руководства полуночной партии, но рангом пониже ведьмы. Служение ордену – великая честь. Можешь не беспокоиться за свои способности, проворковала Бекс-старшая. Богиня ночи благословит тебя еще более разрушительными силами. Нам бы еще месяц подумать, если можно, произнес я, или лучше годик. Похоже, у вас все еще недостаточно мотивации, ку-ху-ху. Покажите господину Зимину, что с орденом шутки плохи. Вперед, разорвем их на клочки. Последовали воодушевленные вскрики от рядовых миньонов. Во славу богини! Толпа бросилась в нашу сторону. Мы же достигли подножия большой колонны и развернулись лицом к неприятелю. Я спешно активировал быструю медитацию, остальные также наложили на себя личные усиления. По крайней мере со спины нас не обойти. Я почти сразу начал кастовать водоворот, обесса дождь стрел. Кара встала по центру, рявкнув издевку. «Сначала меня одолейте, трусливые собаки! Держим строй!» — крикнул я своим. Я встал справа и немного сзади от Кары. Еще правее поставил Сциллу. Слева от нашего танка застыла Танша, ощетинившись кинжалами. Далее придерживала своих собак Шантри. Сама гномка вместе с Драколюткой встали сзади нас, практически спинами прижимаясь к черной скале. Отступать дальше некуда. Кусачья торнадо выросла на пути бегущих орденцов, а затем сверху посыпались стрелы бессы. Из-за количества набегающего народа мне удалось нанести серьезный урон, но в отличие от мобов люди принялись обходить водную преграду, а не бросаться сквозь нее. Похоже, ночники решили избрать тактику ближнего боя, поскольку больше половины врагов имели классы для стычки на короткой дистанции. Вероятно, ведьма решила, что раз я в прошлый раз демонстрировал в основном дальнобойные заклинания, то не стоит со мной соревноваться на данном поприще. К сожалению для ее планов, я успел взять новый класс и получил разрушительный бриз. Ночники, привлеченные Эгром, бурным потоком ударились о карамельку, словно волна, разбившаяся о скалу, и растеклись в стороны, где ими занялись Танша с нашими питомцами. Сами орденцы Агр не применяли вовсе, иначе в такой толпе они натравят союзников на себя. Поэтому одна группа может даже при хорошем стечении обстоятельств одолеть два отряда неприятеля, зациклив их основные силы на своих защитников. С тремя же пачками врагов одной группе справиться практически нереально, не говоря про имеющие неполный состав. Немногочисленные лучники и маги неприятеля оказались не в состоянии нормально атаковать, поскольку их товарищи перекрывали им обстрел. Берсерки, коих у ночников было немало, не смогли сходу пробиться через заслон, а вот трое ассасинов, достигшие нового класса развития, использовали тайный рывок, чтобы переместиться за спину Шантри или Бесси. Похоже, сины специально держались вдали поначалу, чтобы не попасть под агркары. Я занялся ими в первую очередь, начав поливать из бриза, и Танша также пришла на выручку, сама решив переместиться одному из наглецов за спину. Приятно, когда твой разум не скован проклятым агром, и ты можешь сам выбирать цель для атаки. Вы наносите бердокаланкти урона. 18. Вы наносите бердокаланкти урона. 18. Вы наносите бердокаланкти урона. 18. Вы наносите бердокаланкти урона. 14. Победа. Вы наносите пранихата урона. 11. Победа. Вы наносите неизвестный урона. 0. Заблокировано 17. Вилкьяр Дустин наносит вам урона. 0. Заблокировано 24. Вы наносите полосатый Илькус урона. 13. Победа. Не обошлось и без небольших эксцессов. Я случайно задел Шантри, а мне в затылок прилетело нечто тяжелое, то ли чье-то заклинание, то ли копье. Но в целом достаточно быстро я избавился от проникших в тыл врагов. Так что у нашего хилера вновь появилась возможность накладывать исцеление на союзников.